Дважды ему пришлось нарушить покой богатых и влиятельных людей. Первый раз, когда крупный промышленник решил засадить за решетку младшего бухгалтера, который не так посмотрел на аудитора, обвинив его в хищении денег. Второй, когда один из толпов светского общества убеждал его закрыть дело молодой актрисы, умершей от чрезмерной дозы наркотиков. В первом случае расследование дел промышленника выявило куда более крупные финансовые нарушения, не имеющие никакого отношения к младшему бухгалтеру. И промышленник счел за благо выехать в Швейцарию. Едва ему представилась такая возможность. А во втором светский лев на долгий срок перешел на государственное довольствие, чтобы на досуге поразмыслить над тем, что организация сбыта наркотиков – никого не доводит до добра, даже тех, кто живет в особняках на проспекте Виктора Гюго. И на слова полковника Сен-Клера Клод Лебель отреагировал миганием нашкодившего школьника и молчанием. Наконец из зала вышли Бувье и Макс Ферне. Последний пожелал ему удачи, пожал руку и быстро сбежал по ступеням. Бувье обнял Лебеля за плечи. «Да, дорогой Клод, такие вот дела. Это я предложил, чтобы ПЖ взяла расследование в свои руки. Иного выхода я не вижу. Остальные до конца света ходили бы кругами. Пойдем, поговорим в машине». И он увлек Лебеля к ожидающему внизу Ситроэну. Часы показывали 9:15. А лиловые сумерки окутали город. С проспекта Мариньи машина выехала на площадь Клемансо. Лебель повернулся направо, глянул на залитые светом Елисейские поля, великолепие которых в летнюю ночь никогда не оставляло его равнодушным, с тех пор, как 10 лет назад он приехал в Париж из провинции. «Вы должны сдать все текущие дела. Полностью развяжите себе руки. Я передам их Малькосту и Фавье. Вам нужен новый кабинет для работы? Нет, я предпочел бы остаться в прежнем». «Хорошо». С этого момента он становился штаб-квартирой операции «Найти шакала». «Больше ничего? Точно? А может, вам нужен помощник?» «Да». «Карон». Лебель назвал одного из молодых детективов, с которым работал в отделе убийств. Став заместителем Бувье, он взял его в свой штат. «Хорошо. Карон ваш. Кто-нибудь еще?» «Нет, благодарю. Но Карон должен знать обо всем». Бувье задумался. «Пожалуй, что да. Они не должны рассчитывать на чудо. Помощник вам необходим. Но ничего не говорите ему час или два. Я позвоню Фрею и попрошу официального разрешения. Но только Карон. Иначе через 2 дня репортеры пронюхают о наших делах». «Только Карон», — кивнул Лебель. «Отлично. И последнее. Перед тем, как мы разошлись, Сан-Геннати предложил, чтобы все присутствующие через регулярные интервалы получали информацию о ходе расследования. Фрей согласился. Ферне и я пытались возражать, но нас не поддержали. Так что теперь каждый вечер вы будете докладывать нам о сделанном за день. Ровно в 10. «О боже!» — вырвалось у Лебеля. «Теоретически, — с иронией продолжил Бувье, — эти встречи нужны, чтобы мы могли помочь вам советом и делом. Не волнуйтесь, Клод, мы с Ферне вам поможем, если волки начнут клацать зубами». «И так каждый день?» — спросил Лебель. «Боюсь, что да. С этим-то ладно, мы не знаем, сколько нам отпущено времени. Вы должны поймать убийцу до того, как он доберется до Ле Гранд Шарля. Мы не знаем, есть ли у него план и в чем его суть. Он может ударить завтра, а может и через месяц. Придется трудиться, не покладая рук, пока мы не поймаем его».